Стефан Цвейг. «Вчерашний мир. Воспоминания европейца». Текст читает Дементьев Илья. Предисловие. «Такими время встретим мы, какими нас оно застигнет». Шекспир. Цимбелин. «Я никогда не придавал своей персоне столь большого значения, чтобы впасть в соблазн рассказывать другим историю моей жизни. Много должно было произойти, намного больше, чем обычно выпадает на долю одного лишь поколения, событий, испытаний, катастроф, прежде чем я нашел в себе мужество начать книгу, в которой мое «я» — главный герой, или лучше сказать «фокус». Ничто так не чуждо мне, как роль лектора, комментирующего диапозитивы. Время само создает картины. Я лишь подбираю к ним слова. И речь пойдет не столько о моей судьбе, сколько о судьбе целого поколения, отмеченного столь тяжкой участью, как едва ли какое другое в истории человечества. Каждый из нас, даже самый незначительный, незаметный, потрясен до самых глубин души почти беспрерывными вулканическими содроганиями европейской почвы. Один из многих, я не имею иных преимуществ, кроме единственного, как австриец, как еврей, как писатель, как гуманист и пацифист, я всегда оказывался именно там, где эти подземные толчки ощущались сильнее всего. Трижды они переворачивали мой дом и всю жизнь, отрывали меня от прошлого и швыряли с ураганной силой в пустоту, в столь прекрасно известное мне никуда. Но я не жалуюсь. Человек, лишенный родины, обретает иную свободу. Кто ничем не связан, может уже ни с чем не считаться. Таким образом, я надеюсь соблюсти, по меньшей мере, хотя бы главное условие любого достоверного изображения эпохи — искренность и беспристрастность, ибо я оторван от всех корней, даже от самой земли, которая эти корни питала. Вот я каков теперь, чего не пожелаю никому другому. Я родился в 1881 году в большой и могучей империи, в монархии Габсбургов, но не стоит искать ее на карте. Она стерта бесследно. Вырос в Вене, в этой двухтысячелетней наднациональной столице, и вынужден был покинуть ее как преступник, прежде чем она деградировала до немецкого провинциального города. Литературный труд мой на том языке, на котором я писал его, обращен в пепел именно в той стране, где миллионы читателей сделали мои книги своими друзьями. Таким образом, я не принадлежу более никому. Я повсюду чужой, в лучшем случае гость. И большая моя родина, Европа, потеряна для меня с тех пор, как уже вторично она оказалась раздираема на части братоубийственной войной. Против своей воли я стал свидетелем ужасающего поражения разума и дичайшего за всю историю триумфа жестокости. Никогда еще, я отмечаю это отнюдь не с гордостью, а со стыдом, ни одно поколение не претерпевало такого морального падения с такой духовной высоты, как наше. За краткий срок, пока у меня пробилась и посидела борода, за эти полстолетия произошло больше существенных преобразований и перемен, чем обычно за 10 человеческих жизней, и это чувствует каждый из нас невероятно много. Настолько мое сегодня отличается от любого из моих вчера, мои взлеты от моих падений, что подчас мне кажется, будто я прожил не одну, а несколько совершенно непохожих друг на друга жизней. Поэтому всякий раз, когда я неосторожно роняю «моя жизнь», я невольно спрашиваю себя, какая жизнь? Та, что была перед Первой мировой войной? Или та, что была перед Второй? Или теперешняя? А потом снова ловлю себя на том, что говорю. Мой дом. И не знаю, какой из прежних имею в виду. В Бателе, в Зальцбурге. Или родительский дом в Вене. Или я говорю «у нас» и вспоминаю с испугом, что давно уже так же мало принадлежу к гражданам своей страны, как к англичанам или американцам. Там я — отрезанный ломоть, а здесь — инородное тело. Мир, в котором я вырос, и сегодняшний мир, и мир, существующий между ними, обособляются в моем сознании. Это совершенно различные миры. Всякий раз, когда я рассказываю молодым людям о событиях, перед Первой войной я замечаю по их недоуменным вопросам, что многое из того, что для меня все еще существует, для них выглядит уже далекой историей или чем-то неправдоподобным. Но в глубине души я вынужден признать, между нашим настоящим и прошлым, недавним и далеким, разрушены все мосты. Да я и сам не могу не поразиться всему тому, что нам довелось испытать в пределах одной человеческой жизни, даже такой максимально неустроенной, стоящей перед угрозой уничтожения, особенно когда сравниваю ее с жизнью моих предков. Мой отец, мой дед, что видели они? Каждый из них прожил жизнь свою монотонно и однообразно, всю от начала до конца, без подъемов и падений, без потрясений и угроз. Жизнь с ничтожными волнениями и незаметными переменами. В одном и том же ритме размеренно и спокойно несла их волна времени от колыбели до могилы. Они жили в одной и той же стране, в одном и том же городе. И даже почти постоянно в одном и том же доме. События, происходящие в мире, собственно говоря, приключались лишь в газетах. В дверь они не стучались. Правда, где-то и в те дни шла какая-нибудь война, но это была по нынешним масштабам скорее войнишка, и разыгрывалась-то она далеко-далеко. Не слышны были пушки, и через полгода она угасала, забывалась, опавший лист истории, и снова начиналась прежняя, та же самая жизнь». Для нас же возврата не было. Ничего не оставалось от прежнего, ничто не возвращалось. Нам выпала такая доля — испить полной чашей то, что история обычно отпускает по глотку той или другой стране в тот или иной период. Во всяком случае, одно поколение переживало революцию, другое — путч, третье — войну, четвертое — голод, пятое — инфляцию, а некоторые благословенные страны, благословенные поколения вообще не знали ничего этого. Мы же, кому сегодня 60 лет, и кому, возможно, суждено еще сколько-то прожить, чего мы только не видели, не выстрадали, чего не пережили. Мы пролистали каталог всех мыслимых катастроф, от корки до корки, и все еще не дошли до последней страницы. Один только я был очевидцем двух величайших войн человечества и встретил каждую из них на разных фронтах. Одну на германском, другую на антигерманском. До войны я познал высшую степень индивидуальной свободы и затем самую низшую за несколько сот лет. Меня восхваляли и клеймили. Я был свободен и подневолен, богат и беден. Все бледные кони апокалипсиса пронеслись сквозь мою жизнь: революции, голод, инфляции, террор, эпидемии и эмиграция. На моих глазах росли и распространяли свое влияние такие массовые идеологии, как фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, большевизм в России и прежде всего эта смертельная чума — национализм, который загубил расцвет нашей европейской культуры. Я оказался беззащитным, бессильным свидетелем невероятного падения человечества в, казалось бы, уже давно забытые времена варварства с его преднамеренной и запрограммированной доктриной антигуманизма. Нам было предоставлено право впервые за несколько столетий вновь увидеть войны без объявления войны. Концентрационные лагеря, истязания, массовые грабежи и бомбардировки беззащитных городов. Все эти зверства, которых уже не знали последние 50 поколений, а будущие, хотелось бы верить, больше не потерпят. Но как ни парадоксально, я видел, что в то же самое время, когда наш мир в нравственном отношении был отброшен на тысячелетия назад, человечество добилось невероятных успехов в технике и науке, одним махом превзойдя все достигнутое за миллионы лет. Покорение неба. Мгновенная передача человеческого слова на другой конец Земли и тем самым преодоление пространства. Расщепление атома, победа над коварнейшими болезнями, о чем вчера еще можно было только мечтать. Никогда ранее человечество не проявляло так сильно свою дьявольскую и свою богоподобную суть. Я считаю своим долгом запечатлеть эту нашу напряженную, неимоверно насыщенную драматизмом жизнь, ибо я повторяю, мы были свидетелями этих невероятных перемен. Каждого из нас вынудили быть таким свидетелем. У нашего поколения не было возможности скрыться, бежать, как у прежних. Благодаря новейшим средствам связи мы постоянно находились в гуще событий. Если бомбы разносили в щепки дома в Шанхае, мы у себя дома в Европе узнавали это раньше, чем раненых выносили из их жилищ. События, происходившие за океаном, за тысячи миль от нас, представали перед нами воочию на экране. Не было никакой защиты, никакого спасения от этих будоражащих известий, от этого соучастия во всем. Не было ни страны, куда можно было бы бежать, ни тишины, которую можно было бы купить. Всегда и всюду нас доставала рука судьбы и насильно втягивала в свою нескончаемую игру. Нужно было постоянно подчиняться требованиям государства, становиться добычей тупоумной политики, приспосабливаться к самым фантастическим переменам, и, несмотря на отчаянное сопротивление, ты всегда был прикован к общей судьбе. Неотвратимо она влекла за собой каждого. И тот, кто прошел сквозь это время, или более того, кого сквозь него прогнали, кого травили, мы знали мало передышек, больше ощутил движение истории, чем кто-либо из его предков. И вот мы снова, в который раз, стоим на перепутье. Позади прошлое, впереди неизвестность. И вовсе не случайно, что свой рассказ о прошлом я завершаю конкретной датой. Ибо тот сентябрьский день 1939 года подводит окончательную черту под эпохой, которая нас, 60-летних, сформировала и воспитала. Но если мы нашим свидетельством передадим следующему поколению хотя бы осколок того, что ранее составляло правду, то мы трудились не совсем напрасно. Сознаю, что обстоятельства, в которых я пытаюсь писать мои воспоминания, столь типичные для нашего времени, мало благоприятствуют решению этой задачи. Я пишу в разгар войны, на чужбине, и без всего того, что могло помочь моей памяти. У меня под рукой в моем гостиничном номере нет ни одного экземпляра моих книг, нет черновиков, писем друзей. Негде, о чем бы то ни было, справиться, потому что во всем мире почтовая связь между странами или прервана, или затруднена цензурой. Мы все живем так же разобщенно, как сотни лет тому назад, до того, как были изобретены пароходы, железная дорога, самолеты, почта. От всего моего прошлого таким образом у меня не осталось ничего, кроме того, что я ношу в своей памяти. Все остальное для меня сейчас недостижимо или потеряно. Но полезному умению не оплакивать потери наше поколение давно научилось, и, возможно, утрата документальности и деталей обернется для моей книги даже достоинством, ибо я рассматриваю нашу память не как некий инструмент, который что-то случайно задерживает, а что-то случайно утрачивает, но как силу, которая сознательно упорядочивает и мудро исключает. Все, что забывается, по сути дела, давно уже обречено на забвение, и лишь то, что сохранилось в душе, имеет какую-то ценность и для других. Так предоставляю же слово воспоминаниям. Пусть они говорят вместо меня и зеркально отразят мою жизнь, прежде чем она потонет во мраке.